Глава 29. Вы что? Бакиров несет меня по темному коридору, и вскоре мы оказываемся в спальне. Он укладывает меня прямо на кровать, тогда как меня аж покидает от паники. Нет, я хочу его, но не так. Не тогда, когда он пьян и завтра даже не вспомнит об этом. Это же мой первый раз, и сколько я мечтала об этом именно с ним. Но не так. Когда мы в ссоре, он мало контролирует себя. Михаил Александрович! Он не жесток со мной, вовсе нет. Но от его напора я пугаюсь. Мужчина на подушку меня укладывает и одним движением стягивает с меня халат, который тут же летит на пол. Михаил Александрович садится напротив и с легкостью поднимает меня под себя. В комнате включен свет, и я отчетливо вижу, как Бакиров смотрит на меня. Голодно, будто хочет сожрать на месте. Как хищник на свою добычу смотрит, любуется перед тем, как ее на куски порвать. Вздрагиваю, когда Михаил Александрович руку огромную подносит и проводит ею по моему голому колену, медленно поднимаясь к бедру. Развязно, смело, так по-взрослому. По сути, просто поглаживает, а я вся просто трепещу. Боже, мне так нравится то, что он делает, и в то же время я опасаюсь. У меня, конечно, не было мужчины еще, и это все так ново для меня. Трепетно, необычно, завораживающе, что от переполняющих эмоций я даже не упираюсь. Как застыла перед ним и хочу впитать каждую ласку бандита, пока он не вернул свой контроль. Ангел мой, иди ко мне. Бакиров нависает надо мной. Я вжимаюсь в подушку, а после... Он тянется ко мне и целует в губы. Вовсе не так, как тогда в кабинете целовал меня нежно. Нет, на этот раз Михаил Александрович целует меня более сильно. Страстно, и вскоре я ощущаю его язык у себя во рту, отчего по телу волна тока проходит от кончиков пальцев до самого сердца. После мужчина отрывается от моих губ, чтобы впиться ими в шею. Немного покалывает, чуть даже больно. Как он целует. Опасно, сладко очень. Немного покусывает, царапая нежную кожу. Однако мне нравится. Он приятно пахнет, и я так хочу, чтобы Михаил Александрович меня целовал. Как угодно и где угодно. Он очень большой, тяжелый, немного придавливает меня своим весом, но мне не больно. Мне так, будто я летаю, будто я, наконец, живу по-настоящему. Бакиров царапает меня щетиной, сминает мои губы своими. Полностью ведет, сильными руками касается за талию, бедра, попу. Когда он впервые притрагивается к груди, сжимая ее огромной ладонью через майку, я чувствую, как низ живота начинает сильно тянуть и просто изнывать от чего-то. От страха, желания его ласки и нежности, хотя бы частички любви. «Какая же ты сладкая девочка моя красивая!» Вы тоже, тоже красивый. В этот момент я решаю, что готова. Да, пусть так. Пусть Михаил Александрович даже не вспомнит завтра этого, но мне все равно. Я так сильно хочу его, хочу, чтобы он был моим, что пойду даже на это. Отстранившись от меня, Бакиров снимает рубашку, и я вижу его мощное тело до пояса. Накачанный, подтянутый торс с проступающими кубиками пресса на бронзовой коже. Широкие плечи, сильные мускулистые руки с обилием татуировок на кистях и груди. Покрыты черной порослью волос, опускающихся прямо к кожаному ремню. Он взрослый и опасный, мне так хочется наконец коснуться его, потому я осторожно руками к мужчине тянусь и, нежно касаясь его плеча впервые, чувствую разряд тока и сладкую дрожь. Бакиров рычит и перехватывает мою руку своей. Впивается опасными губами в мои пальцы, жадно смотря на меня. Я не себе принадлежу сейчас, а ему полностью. Тело дрожит, но я отдаюсь мужчине, я так долго этого ждала. Дыхание сбивается, когда Михаил Александрович быстро находит мой сосок и прокручивает его между большим и указательным пальцем через ткань, делая его каменным и внимательно смотря на меня. «Нравится, девочка? Хочешь еще?» «Да, очень. Не вру, так сладко, ново, приятно мне еще в жизни не было, как сейчас с ним». После этого Бакиров одним рывком разрывает на мне эту бедную майку. Отбрасывая ее на пол, я теряюсь. Я немного стесняюсь своей маленькой груди, поэтому тут же руки тяну, чтобы прикрыться. Но мужчина ловко ловит их, поднимая над моей головой. «Нет, не прикрывайся». После этого он наклоняется и обхватывает мой сосок губами. Втягивает его в себя, чуть прикусывает, дразнит языком, бьет по нему быстро, а я чувствую, как от этого внизу живота очень сильно тянет и ноет. Кипит там уже просто все, как будто камень там, и я так хочу чего-то. Не знаю даже чего, но главное, чтобы он не останавливался. Я хочу его почувствовать ближе, еще ближе. Из губ невольный стон вырывается, и я судорожно вздыхаю, когда Бакиров тянется к своему ремню, расстегивая его. Я вижу там внизу у него отчетливо выпирающий огромный бугор из черных боксеров, и это, конечно, меня очень отрезвляет. Но трусить я не стану. Я слишком долго этого ждала. «Михаил Александрович, я хочу, чтобы вы стали моим первым мужчиной и единственным». Осторожно кладу руку ему на суровое лицо, и мы глазами встречаемся. Его пьяный, абсолютно поплывший темный взгляд и мои, наверняка перепуганные, взбудораженные глаза. И я не знаю, что происходит. Но Бакиров при этом как-то взгляд от меня отводит, брови сдвигает и проводит рукой по лицу. «Принеси воды». Басит хрипло. Садясь на кровати, я быстренько вылезаю из-под него. Не знаю, что случилось, но быстро киваю. «Хорошо. Сейчас». Бреду на кухню и возвращаюсь с чашкой воды в руках, чтобы снова увидеть Бакирова, развалившегося в моей кровати и уже явно спящего.